Оттенок 12. Детский русский. Чудесно овладевает детский ум методами, приемами, формами народного словотворчества. Даже те детские слова, которых нет в языке, кажутся почти существующими. Они могли бы быть, и только случайно их нет. Их встречаешь как старых знакомых, как будто уже слышал их когда-то. Легко можно представить себе какой-нибудь из славянских языков, где в качестве полноправных слов существуют и сердитки, и никовойные, и всехные. Корней Чуковский, писатель, литературовед. Как-то раз один знакомый корреспондент в своем телерепортаже выдал приблизительно следующее. «Детям мы стараемся дать все самое лучшее, ведь дети – это будущие люди». Именно будущим людям и их речи посвящена эта, пожалуй, самая веселая глава. У нас по плану перемена. Да-да, прозвенел звонок с урока. Можно выдохнуть, немного расслабиться и обратиться к детскому словотворчеству. Как говорят и пишут дети? По-разному. Иногда смешно, иногда неожиданно, иногда дерзко, но всегда честно. Особенно забавно дети обращаются с незнакомыми словами. Они воспринимают их, а потом и выдают. Так, как им удобно, как они видят, слышат и чувствуют. Наверное, только дети способны искренне описать какое-нибудь анормальное явление. Например, как великий полководец шел, не изнемогая от усталости. Кстати, в их словах неизменно присутствует железная логика. Не нужно быть 7 прядей во лбу, чтобы догадаться, что по детской версии слово «дроздофилла» произошло от слова «дрозд», «сцеплер» – от слова «сцеплять», «клейкопластырь» – от «клей», а «фишемебельный» – от «мебель». Словари, правда, имеют свой взгляд на эти понятия. Например, там написано, что «дрозофилла» – слово греческого происхождения, буквально переводится как «любитель росы». «Степлер» произошел от английского «степлер». Лейкопластырь означает то же самое, что и просто пластырь, кусочек липкой ткани с лекарством, а первая часть «лейко» всего лишь указывает на цвет, от греческого «лейкос», означающего «белый». Фешенебельный имеет английские корни, где «fashionable» означает «модный». «Семи пядей во лбу» так говорят об очень умном, способном человеке, а «пять» — это старинная мера длины. Расстояние между большим и указательным пальцем, равное 17-20 сантиметрам. Кстати, если понимать это выражение буквально, то лоб человека, имеющий 7 пядей, должен быть высотой более метра. Большинство примеров забавной детской речи я почерпнула, конечно же, в школе. Если вы считаете, что на уроках литературы ученики изучают творчество Лермонтова, Грибоедова, Толстого и Тургенева, то у самих учеников порой мнение иное. Мне иногда выдавали, например, такие фамилии великих русских писателей и поэтов. Бригоедов, Ван Физин, в два слова, Ленмартов, Толстов, Тургений, Чутьчев и Обчехов, одним словом. Знаете таких? А некоторые дети знают. Если вспомнить еще и композиторов, то среди самых известных обнаружатся Чайковский и Людовик Иван Бетхоббит. От авторов переходим к их произведениям. У меня есть небольшой учительский секрет. Чтобы узнать наверняка, читал ученик книгу или нет, нужно попросить написать на доске ее название. Иногда работает. Получались, например, такие произведения «Старуха» и, отдельное слово, «Зергиль» с большой буквы, «Моцарт» и «Савелий», «Пахом» звонит в колокол, «Трое в лодке», «Нищета» и «Собаки», «Вечера на хуторе», «Близдик» Аньки. Близдик, видимо, фамилия. Но самое неизгладимое впечатление произвели на меня детские книги «Карл Сон» — это два слова, и «Мэри Поппинс». От названий произведений переходим к текстам. Первым приходит на ум Александр Сергеевич Пушкин, куда же без него. Вспоминаем, как начинается «Песнь о вещем Олеге». Вы думаете, как ныне сбирается вещий Олег? Нет. Детская версия следующая. Как ныне собирает свои вещи Олег. Продолжаем изучать Пушкина. На этот раз прочитаем стихотворение про осень, отрывок из Евгения Онегина. В оригинале он выглядит так. «Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало, короче становился день, лесов таинственная сень с печальным шумом обнажалась». А вот интерпретация ребенка. «Лесов таинственная сень с печальным шумом облажалась». Удивительно, но не все дети в 8-10 лет понимают, почему нужно говорить «обнажалась» и что это вообще такое. Более понятное «облажалась» вылетало автоматически. Объяснить и искоренить было довольно сложно, но мы справились. А сколько еще моментов в классической литературе, где дети могут облажаться? Например, я заметила, что ребята вообще не понимают, о чем идет речь в другом отрывке из того же Евгения Онегина. «Бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая, ямщик сидит на облучке, в тулупе, в красном кушаке». Когда я попросила учеников передать своими словами содержание этого четверостишия, то получила исчерпывающий рассказ об агрессивной птице-кибитке, которая на лету сбрасывает бомбы на двух бедных животных под названием «Браст» и «Ямщик», мирно сидящих на лавочке-облучке в своем доме-кушаке красного цвета. С пословицами, поговорками и фразеологизмами дела обстоят ничуть не хуже. Вот несколько примеров крылатых фраз и выражений в детской интерпретации. Кстати, еще неизвестно, какой вариант лучше. «Из ванной гость хуже татарина». «Бабло побеждает зло». «Кисельная барышня». «Мальчик для бритья». «В ценности и сохранности». «Яйца выведенного не стоит». «Хоть кол на голове чеши». «Врагах правды нет». На уроках русского языка тоже есть где разгуляться. Например, дети часто изменяют на свой лад лингвистические термины. Из моей школьной практики я собрала в одну кучку все падежи русского языка. И вот что получилось. Именитный, рождательный, давательный, обвинительный, творческий, предлогательный. А в одном из диктантов встретилось словосочетание «корабельный дуб». И многим детям оно оказалось не по зубам. Варианты были разные. «Корабельный», «коробейный», «корабельный» и даже «карамельный», «колыбельный» и «воробейный». Ребята охотно объясняли, что речь шла о дубе, на котором сидят воробьи, ну или из которого делают коробки, колыбельки для младенцев и сладкие добавки для конфет. О том, что до середины 20 века суда строились исключительно из дерева, мало кто помнил. А деревья, из которых делали корабли, должны быть особенными по форме, прочности, весу и упругости. И этим требованиям лучше всего соответствовал дуб. Я много общаюсь с детьми не только на занятиях, но и в разных поездках, походах, путешествиях, то есть в неформальной обстановке. Ну и как тут не спеть? Благодаря детям я узнала много новых песен. Вернее, старых, но в новой редакции, так сказать. Вот они. «Скатертью, скатертью дальний путь стелится, и упирается прямо в небо слон». «И Ленин с такой молодой, и юный октябрь впереди». «Надежда, мой ком под землей». «Ай-яй-яй-яй-яй, убили негра, убили негра, убили, ай-яй-яй-яй-яй». «Ни за что, ни про что, в супе замочили». «Там листья падают вниз, пластинки крутит садист». «Не уходи, побудь со мной, ты мой каприз». «Закрой за мной дверь, я мухожук». «Мухожук» — это одно слово. Кстати, у этого явления есть название — мандегрин. Мандегрин — это ослышка, когда неточно услышанные слова воспринимаются по-своему. Они получают новую интерпретацию, ну и потом воспроизводится совсем не то, что задумывал автор. Считается, что придумала этот термин американская писательница Сильвия Райт. Она сама в детстве неверно пересказывала одно стихотворение, в котором вместо «on the green» ей слышалось «мандегрин», а потом, уже будучи взрослой, предложила это слово для обозначения подобных ошибок. В конце главы хотелось бы рассказать еще об одном мандегрине. Это, опять же, песня. Песня-победитель, я считаю. Ее исполняла одна 6-летняя девочка, которая только что научилась выговаривать букву «Р». Она важно объявляла: «Сейчас я спою песню Кристины Арбакаевой «Птица», а потом пела. В небе парила перелетная птица, я уходила, чтобы развратиться». И вместе с этой прекрасной песней звенит звонок на следующий урок, на котором мы продолжим говорить уже всерьез о безумно интересном, потрясающем и великолепном русском языке.